Глава 47. Любовное свидание. Неизвестно, как бы пережил Петя следующий день в лихорадочном ожидании свидания, если бы не началась поливка сада. Петя с азартом крутил ручку цистерны, вытаскивая ведра, и выливал воду в бадью, откуда ее уже разносили по всему саду. Он сам выбрал эту изнурительную, однообразную работу, потому что она не мешала ему думать о свидании. Несмазанная ось железного решетчатого барабана утомительно визжала, хрустела, накручиваясь и раскручиваясь гремучей цепь. Тяжелое ведро медленно ползло вверх, роняя в гулкую темноту цистерны капли, которые разбивались, как пистоны. Это же ведро потом легко падало вниз, увлекая с собой мокрую цепь, так что барабан как бы сам собой бешено крутился, нужно было отскакивать в сторону, чтобы со всего маху не ударила ручка в ключицу. Руки и спина ныли, ноги дрожали, рубашка промокла, жаркий пот струился по лицу и капал с подбородка, а Петя все крутил и крутил, не давая себе отдыха. Он испытывал блаженство, которое один раз вдруг перешло в отчаяние, когда Петя заметил, что все вокруг потемнело, откуда-то наползла синяя туча, уже стал накрапывать дождь, готовый к вечеру превратиться в ливень и помешать свиданию. Но, к счастью, ливень прошел стороной. Туча растаяла, и к вечеру откуда-то издалека повеяло прохлады, что было весьма кстати, так позволяло Пете надеть плащ. Предзакатное солнце горело над степью. Когда Петя в плаще, сделав из предусмотрительности огромный круг, появился на тропинке против флигелька, его тень была такой длинной, словно он шел на ходулях. В монастыре на 16-й станции призывно звонили к вечерне. Далеко в степи слышалось печальное пение косарей. Белая стена флигелька казалась телесно розовой, и стекла маленьких окошек ослепительно блестели расплавленным золотом. Руки у Пети были как ледяные, и во рту было так же холодно, будто он наелся мятных лепешек. Хотя для этого не имелось почти никаких оснований, но Петя почему-то был уверен, что он непременно встретит ее. Но если говорить правду, в самой глубине души все-таки посасывал червячок сомнений. Петя лег в траву, положил подбородок на кулаки и с таким напряжением стал смотреть на домик, как будто всеми силами души своей хотел заставить ее немедленно, сию же секунду, без малейшего промедления, выйти в степь. В сущности, это была уж не любовь, а уязвленное самолюбие, не страсть, а упрямство, беспредметное смятение чувств, желание не извести свой идеал с неба на землю и убедиться, что Марина решительно чем не лучше других девочек, например, Моти, даже, наверное, хуже. И все-таки она продолжала оставаться в его воображении единственной и недостижимой, несмотря на ячмень и подбородок башмачком. А может быть, именно вследствие этого? Когда вдруг между двумя приливами отчаяния и надежды он увидел знакомую фигурку, мелькнувшую перед домиком по пояс в полыни, Петя даже не сразу поверил своим глазам. Так велико было его счастье. Марина быстро, может быть, даже слишком быстро, шла к нему, прикрываясь рукой от солнца, бившего ей в лицо. На ней было короткое летнее пальтишко с поднятым воротником. Она была как-то по-новому причесана, хотя с тем же самым черным бантом, но и с веточкой жасмина в темных волосах. «Здравствуйте», — сказала она, протягивая Пете руку. «Я на силу удрала. Вы не представляете, какая у меня ужасная мама. Вот видите, она сейчас меня будет звать домой. Пойдем скорее». Она улыбнулась и быстро побежала по дорожке в степь, увлекая собою Петю, который был совершенно сбит с толку и даже разочарован ее непринужденным обращением, в особенности откровенно лукавой улыбкой. Он ожидал совершенно другого. Чего угодно — робости, смущения, молчаливого упрека, наконец, строгости, но только не этого. Можно подумать, что она только того и ждала, чтобы скорее прибежать на свидание. Он даже не спросил, зачем он ее вызвал. И потом, этот жасмин в волосах. Теперь Петя увидел, что она только ростом мала, а на самом деле ей лет 15, она уж, наверное, довольно опытна в любовных делах, может быть, даже уже целовалась. Вообще она была не похожа на себя, а как бы на свою старшую сестру. — Вам не жарко в вашем плаще? — спросила она, оглядываясь на ходу. — Вам не жарко в вашем пальто? — глухо сказал Петя. Но она, видимо, не поняла иронии, потому что ответила. — У меня летнее, у вас теплый шерстяной. — Швейцарский, специально для гор, не без хвастовства, — сказал Петя. — Я заметила, — сказала Марина. Они забрались довольно далеко от дома и теперь медленно шли рядом уже, не по тропинке, а прямо по сусликовым норкам и пусковатым степным цветам, отбрасывающим очень длинные тени. Они долго молчали, прислушиваясь, как под ногами шуршат растения. Солнце село за дальним курганом. Пробежал прохладный ветерок. — Любите степь? — спросила Марина. — Я люблю горы, — мрачно ответил Петя, совершенно не представляя себе, что же дальше делать. Правда, он добился-таки своего, это было самое настоящее свидание, даже больше далекая прогулка вдвоем в степи на закате. Но все же Петя чувствовал себя крайне затруднительно. Она как-то сразу взяла над ним верх, и Петя это отлично понимал. — А я люблю степь, — сказала Марина, — хотя горы мне тоже нравятся. — Нет, горы лучше, — упрямо сказал Петя. Никогда ему еще не было так трудно разговаривать с девочкой. Насколько легче, например, было с Моти, правда, Моти его любила, а это кто ее знает. Самое ужасное заключалось в том, что она совершенно не интересуется, зачем он ее вызвал на свидание. Что это, притворство или равнодушие? Между тем, с каждой минутой она нравилась ему все больше и больше, он же был без памяти в нее влюблен. Влюблен совсем не так, как раньше, не в далекую мечту, а в соблазнительно близкую действительность. В продолжении прогулки она иногда без видимой причины смеялась. И этот обольстительный смех казался Пете странно знакомым, но он никак не мог вспомнить, где и когда он его слышал. — Ну, подожди, голубушка, — думал Петя, любуясь хорошенькой головкой Марины с черным бантом веточкой жасмина, — мы еще посмотрим, что ты потом запоешь. Вообразите себе, — с косой иронической улыбкой сказал Петя. — Одно время я был в вас здорово-таки влюблен. — Вы в меня? — с удивлением сказала Марина. И пожала плечами. — Не представляю себе, когда это могло быть. — Давно. В прошлом году, — вздохнул Петя. — А вы, наверное, об этом и не догадывались. Она остановилась и посмотрела на него снизу серьезными внимательными глазами. — Этого никак не могло быть. — Вот было. — Где? — Когда? Петя посмотрел на девочку с нежным упреком и, отчеканивая слова, произнес. — Июнь. — Неаполь. — Вокзал, может быть, нет? В один миг лицо Марины резко изменилось. Стало испуганным, серьезным, она покраснела. — Вы ошибаетесь. — Сухо, — сказала она, — в ее глазах появилось что-то замкнутое, неприступное. Мы никогда не были в Италии и вообще за границей. Но Петя сразу почувствовал, что это неправда. — Нет, нет, вы были в этом самом пальтишке и в этом самом черном банте, — заговорил он с увлечением. — Вы шли по перрону с своей мамой, а и был Максим Горький. А наш поезд в это время тронулся, я высунулся в окно и посмотрел на вас, а вы посмотрели на меня. Разве этого не было? Разве не посмотрели на меня? Может быть, нет? Она молчаливо хмурилась и отрицательно качала головой, но густая краска не сходила с ее лица, даже вздернутый подбородок был красный, она была готова рассердиться. — Может быть, нет? — Нет, — настаивал Петя. — Ничего подобного. Это вам приснилось. Я даже знаю, куда вы потом поехали, и сказать «нет» в Париж с каким-то горьким торжеством, — крикнул Петя. Она отрицательно качала головой, начиная бледнеть. «Мари-Рос! Лан-Жумо!» — тихо, но внушительно сказал Петя, пристально глядя ей в глаза и наслаждаясь ее смятением. Она так побледнела, что Петя испугался, затем лицо ее стало неподвижно презрительным. «Вы фантазируете!» — сказала она небрежно и даже заставила себя засмеяться своим странным смехом, который казался Петь таким знакомым. И вдруг он понял. Это был русалочий смех Веры из обрыва, и он сам был жалкий райский. «И запомнить себе раз навсегда, что никогда не было ничего подобного», — сказала Марина, повернулась и быстро пошла к дому. Петя бежал за ней. «Не провожайте меня», — сказала она, не оборачиваясь. «Марина, подождите, ну почему же?» — жалобно простонал Петя. Она обернулась и, смерив его с ног до головы, презрительным взглядом сказала: «Болтун!» и побежала домой. Петя никак не ожидал, что такое многообещающее свидание может кончиться ничем. Он совершенно не понимал причину ее гнева. Он только знал, что потерял ее, если не навсегда, то, во всяком случае, надолго. И главное, когда, именно тогда, когда все так хорошо налаживалось, когда так вкрадчиво темнело степи, за далекими обрывами в воздухе висела большая луна, чуть светящаяся изнутри, как бумажный монгольфьер.